Глава 15. «Вот это урод, блять!» – задумчиво произнес Теннет, разглядывая стража. Прямо сейчас вся группа оперативников находилась на той самой кафедре, примыкающей к узловой башне с кристаллом. Дверной проем служил удобной позицией, чтобы рассмотреть тварь без опаски привлечь к себе внимание. Потратив несколько минут, все аккуратно отошли. «Сапёры, ваше слово», – лишь сказал Теннет. «Внушает собачка, но ничего сложного я по-прежнему не вижу. Этот каменный мешок идеален для ловушки», – высказался мужчина по прозвищу Опера, судя по всему, понимающий в сапёрном деле. «Главная сложность – завлечь сюда тварюшку, не растеряв кишки по дороге», – хохотнул Арепо, похоже, занимающий должность второго сапёра. «Ну и чтоб у нее каких-нибудь козырей не оказалось, хотя тут тоже все норм. Заготовим путь отхода, все чики-пуки будет». «Отлично. Сатор на стреме. Остальные за инструментом», – распорядился Теннет, и четверка повернула к выходу. Через 20 минут группа вернулась, принеся с собой армейский ящик. Два сапера уже обсуждали план работы. «Теннет, главный удар нанесем в дверном проеме», – рассуждал Опера. «Узкое место максимально удобное. Вариантов для маневра у собаки не будет. А значит, и мы не промахнемся, направив энергию взрыва в нужное место». «Продолжай», – поощрил идею лидер. «Второй фронт, сама комната. Здесь заложим следующий заряд, страховочный. Но я почти уверен, что хватит и первого. Ему оторвет ноги, а там или добиваем вручную, чтобы уровень поднять, или подрываем». «Так, тут понятно. Ставь все на растяжки. Никакой электроники. Сатор, что по отходу в случае непредвиденной хуйни?» «Все как всегда, у всех есть расходники». «Отлично. И это, не расслабляйтесь. Чувствую непростое место. Бомберы доделают, курим и начинаем». Пока продолжалась подготовка, Артём пересматривал свои планы. Его первоначальная идея по атаке на боссе не выдержала критики. Члены группы вполне понимали риски сквозного осколка и к такому повороту были готовы. Что же, он совсем не беспокоился, приготовившись к любопытному зрелищу, которое не заставило себя ждать. По установленному Теннетом распорядку, бойцы заминировали проход и само помещение, после чего они спеша покурили. «Так, надо, чтобы он сразу взъярился как следует. Сатор, готовь ту дрянь». «Явление импульса боли?» «Можно было и с обычным огнестрелом». «Не возьмет. Не забывайте, что Хлыщ говорил. Еще одно успешное, и всех поднимут. Сегодня важно не обосраться. Хочу на Верочку сработать. Так, все, проверяйте экипировку, мужики. Занимаем позиции». Все боевики проверяли экипировку и огнестрел. Сатор вышел на позицию, готовый начинать. На его плечи ложилась самая опасная роль – привлечь босса в ловушку. Все отошли назад в коридор, но не слишком далеко. Парень также разместился неподалеку от них. Как понял Артём, взрыв был локальный, направленного типа. «Сапёры, делайте последнюю проверку. Сатор, как они вернутся на позицию, начиная по готовности. Всем внимание!» Подобный педантизм уже начинал утомлять, но парню не оставалось ничего, кроме ожидания. В целом подход оправдывал себя. Только было непонятно, насколько группа умеет импровизировать в неожиданных ситуациях. В последний раз, проверив свою работу, оба сапёра вернулись к укрытию. Кивнувший сам себе Сатор отправился дергать босса. Артём с помощью ощущения пространства следил, как тот почти тут же у дверного проема вытянул руку с явлением и сразу активировал ее. Никакого снаряда не вылетело, это скорее походило на протянувшуюся струну между кистью и зажатым в ней явлением. Игрок рванул ее на себя, и коридоры содрогнулись от крика боли и ярости. Сатор не торопился, видимо, дав рассмотреть себя боссу, и только после этого рванул через заминированную зону на позицию. Послышался действующий на нервы цокающий топот и рычание разъяренного босса. Пока все шло по плану. Наконец, босс попал в зону чувствительности ощущения пространства, позволив Артёму следить за его передвижением. Тварь чуть занесло на повороте в дверной проем. Наконец, справившись со своим весом, она залезла в него прямо на заботливо заготовленные заряды. Бам! Бам! Несколько хлопков слились в один дорубный взрыв, эхом отправившийся гулять вдоль коридоров. Ударная волна вместе с осколками, как и рассчитывал запёр, сконцентрировалась на конечностях, перебивая и калеча их. Тварь завалилась вперед, по инерции въехав во вторую заминированную область. Бах, бах, бах! Одновременно со взрывом вспыхнули золотым светом костяные наросты на корпусе твари. Артём отметил, что на этот раз босс почти не получил повреждений. Похоже, какой-то навык сопротивления. Однако первый удар уже нанёс серьёзные повреждения, покалечив лапы твари и лишив мобильности, чем обрёк на смерть. «Не спеша по гранатке ему закидывайте из-за угла, чтобы напряжение держать. И не высовывайтесь!» Бойцы отряда вполне себе буднично начали напрягать босса, закидывая ему эвки. Один раз зверь попытался атаковать золотым лучом. Навык прошёлся по камню, оставив оплавленную борозду. Но готовые к этому игроки вовремя укрылись за угол. Температура воздуха резко поднялась, стало жарко. «Ух, бля, как в баньке! Сейчас ещё подкину дровишек!» Вскрикнул опера, после чего разогнул предохранительные усики, выдернул кольцо и закинул устройство за угол, к боссу. Настроение в группе заметно поднялось, когда все поняли, что противник, по сути, уже не опасен. Ещё через пару минут защитный навык прекратил свои действия. «Так, работаем гранатами из-за угла, пока не утухнет. Вперёд не лезьте, сегодня всё делаем максимально осторожно». Всё время, пока шла травля босса, Теннет и как минимум ещё один член группы не переставали контролировать обстановку вокруг. Наконец, зверь потерял сознание. Если судить по отсутствию лута, ещё не умер. «Погодите, добью», — распорядился лидер. «Ага, работай максимально осторожно», — беззлобно передразнил его опера. Теннет подошёл к зверю и вытащил из рюкзака два не очень длинных клинка, чуть изогнутой формы. Выйдя к боссу, он приметил уже виденный Артёмом рывок и нанёс чудовищной силы удар под горло за счёт энергии разгона. Простого человека такая атака могла запросто разрубить пополам. Монстр дёрнулся и затих навсегда. «Опа, уровень!» «Ага, у меня тоже!» — закивали бойцы отряда. Тем временем появился лут. Теннет тут же подхватил его, рассматривая. «Чё там, Теннет?» «Сука, омолаживалки нет!» — цыкнул тот в ответ. «Блядь, хлыщёныш мне все уши прожужжал, как они нужны этим пердунам. Ротас, проверь обстановку, мало ли чё внимание мы привлекли. Я пока подумаю». Артём же отметил, что хоть главного, по мнению оперативников, не было, желанный таликон в добыче имелся. Отлично, оставалось только забрать его. Это самое главное. Даже заказ Китаева не так важен по сравнению с эволюцией. Понятно, по каким причинам для оперативников омолаживающий расходник был наиглавнейшим и самым нужным в добыче. Оставшийся лут, включая таликон, был не так ценен для начальства. Теннет оказался перед трудным выбором – действовать по привычной безопасной схеме и свернуть операцию после убийства первого босса или, серьёзно рискуя, продолжить поиски кристалла жизненной энергии. «Теннет, давай глянем на хреновину в зале. Может, не придётся тут оставаться?» – предложил подошедший Ротас. «А я бы остался», — возразил опера. «Вы видели, какой простой босс? Хорошая аномалия с почти халявной добычей». «Ага, только нас все местные слышали, пока мы тут шумели. Странно ещё, что не сбежались. Я бы лучше свалил». «Пойдём посмотрим», — прекратил их разговор Теннет. Все оперативники, и Артём вместе с ними, направились в зал. Молодому человеку также был очень интересен тот золотой кристалл. Обойдя зал по периметру и убедившись в относительной безопасности, все собрались в центре у сияющего постамента. «Вот это красота!» — заметил опера. «Ну-ка, глянь на него, Теннет!» Артём сконцентрировал взгляд на кристалле. «Малый стационарный энергетический накопитель. Используется для питания малых и средних стационарных потребителей». «Теннет, это же источник энергии!» — заключил Сатор. «Можно сказать, артефакт стратегического назначения. Сойдёт за успех?» «Хуй его знает». Теннет только плечами пожал. «Думаю, можно будет позвонить и выяснить у этого». «Ты сам знаешь, что ответит карьерист», — заметил опера. «Его интересуют только молодилки, потому что за ним готовы давать всё — звания, деньги, должности. Этот шлак для институток полезен, но не более». «Сатор, иди разведай по большим коридорам. Остальные здесь ждём». Окончательное решение командира группы было принять сложно. Артём тоже размышлял. В голову пришёл оптимальный вариант. Взять добычу на выходе из осколка. Он заметил, что Теннет всегда держится позади группы, не меняя позиции ни при передвижении, ни в бою. Когда все подчинённые покинут портал, он блокирует его плоскостью. Разделит таким образом группу и, оставшись с Теннетом один на один, быстренько его ликвидирует. Если сделает всё быстро, задание будет сделано максимально чисто и безопасно. Группа потеряет лидера и добычу. цели будут провалены, а повторный поход в осколок невозможен. Оставалось выбрать верную тактику боя. Тем временем вернулся с разведки Сатор и доложил о ещё 5 башнях и их стражах. «Расскажи подробнее о переходе в центр аномалии», — направил разговор Теннет. Из разговора стало ясно, что Сатор пришёл примерно к тем же выводам, что и Артём при первом посещении. «Сапёры, минируйте оба больших коридора и отходим». С этими словами Теннет начал вытаскивать сферу из специального паза. Та явно не хотела даваться. Мужчина достал армейский нож и начал аккуратно поддевать артефакт. «Теннет, только давай не как в анекдоте про русского с двумя металлическими шариками», — хихикнул опера. Он не успел досмеяться, как раздались треск и вспышка. Когда Артём проморгался от слепоты, то увидел Теннета. В его руках осталась часть артефакта. Тот раскололся, утратив своё сияние и идентификацию системы. «Но ёб твою мать!» — начал было опера, тоже вернувшись себе зрение после яркого света. В этот момент все они услышали пробежавшую по зданию настораживающую вибрацию. Через пару мгновений она прошла. «Фух, что это, попытался сказать опера, но его снова прервали. В этот раз громыхнули оглушающие вои рычания, раздавшиеся со стороны коридора в другие узловые башни. «Все назад!» — закричал Теннет, мгновенно прочитавший ситуацию. «Нахуй из этой аномалии! Быстро! Опера, бросай к ебени матери свою взрывчатку! Быстро бежим!» Все бегом, но без лишней паники, направились к выходу. Артём, мысленно ругаясь, двигался недалеко от них. Послышался быстро приближающийся цокот многочисленных костяных конечностей. Догадаться, что происходит, было нетрудно. Твари сейчас двигались сюда, явно не с самыми добрыми намерениями. Игроки пробежали кафедру, где взорвали босса, пересекли коридор и вошли в одну из малых башен. «Стойте!» — сказал Теннет. «Сюда они пролезть не должны». Договорить он не успел, приближающиеся звери настигали. «Отходим!» Все возобновили бег к выходу. Артёму теперь было не до своих целей. Для начала требовалось выйти из осколка живым. Группа под нагоняющий цокот твари пробежала все башни. Даже когда они добрались до пространственного перехода, чёртовы твари не оставили преследования. «На выход!» — рыкнул Теннет, поддействующий на нервы цокот. Чтобы не выдать себя, Артём использовал смещение фазы и вошёл в портал. Выйдя из осколка, он тут же занял позицию так, чтобы случайно никого не задеть. В этот же момент вышли оперативники. Кто-то привалился к стене, кто-то просто встал, шумно пытаясь отдышаться, после забега и адреналинового всплеска. На шум зашли 2 сотрудника ФСО, но, увидев успокаивающий взмах руки Теннета, удалились. «Фу, блять, ебучая аномалия, в рот её ебал!» — выматерился лидер отряда. «Давайте отойдём на всякий...» Внезапно под взглядами 4 пар глаз своих сослуживцев и тайного наблюдателя здоровенная пасть высунулась из портала, обхватила стоящего спиной к ней человека. Артём, будто в замедленной съёмке, наблюдал, как кинжальные остроты и игловидные зубы прошивают экипировку и входят в плоть, как глаза человека наполняются пониманием и ужасом от происходящего. Мотнув пару раз тело, покрытая костяными наростами уродливая голова скрылась обратно в переходе. «Теннет!» — закричал Сатор. Все моментально вскочили, хватаясь за оружие. На крики снова явили сотрудники ФСО, не понимая, что происходит. «Блядь, что сло...» — начал громко ругаться опера. Но тут портал на глазах у всех расширился, и из него буквально выпрыгнула гигантская туша. Молодой человек впервые увидел тварь целиком так близко. Зубастая морда сразу переходила в бочкообразное тело. Багрового цвета кожа защищена внешними костяными пластинами. Последние в ощущении пространства воспринимались как предельно насыщенные энергией неизвестного атрибута. В помещении моментально стало тесно. Раздались истошные крики людей и стрельба. Артём снова ушёл в смещение фазы, оставив помещение. Он пересек коридор и остановился у лестницы, ведущей на первый этаж. Выйдя из навыка и оглянувшись, он услышал заполошенные панические выстрелы и вопли людей. Распихивая недоумевающих оперативников ФСО, столпившихся у входа, из помещения успел выбежать Сатор. В следующий момент ярчайшая золотая вспышка лишила обзора. Ощущением пространства Артём видел, как атакованные неизвестным навыком люди падают навзничь, прекращая попытки сопротивления. И только один из оперативников держался, окружив себя каким-то защитным навыком. Впрочем, шансов у него оставалось немного. А потом из портала начала вылезать ещё одна тварь. Места в помещении не оставалось, и агрессивный зверь раздраженно укусил своего сородича, мешавшего пройти. Тому не оставалось ничего, кроме как ломать корпусом хрупкие стены из гипсокартона. Повредило какую-то трубу, твари под давлением обрызгало водой, что тем явно не понравилось. Звери зашевелились, пытаясь покинуть тесные комнаты. Уже с каким-то принятием неизбежного Артём ощутил своим навыком, как из портала полез третий босс. Парень развернулся и бегом поднялся по лестнице. Не разбираясь, он бежал, пересекая какие-то помещения для персонала, когда, неожиданно открыв дверь, оказался в людном холле торгового центра. Люди с любопытством оглянулись, но пространственный покров работал исправно, и все, что они могли увидеть, — резко распахнувшуюся дверь. Артёма буквально замкнуло от контраста. Из какого-то кровавого угара он резко переместился в мирный торговый центр. Перед глазами маячили обычные люди, целиком поглощенные своими заботами. Кто-то привел детей и сейчас предвкушал хорошо провести время. Молодые парочки, старики, женщины, мужчины, дети — все они смешались в разноцветную толпу, а где-то за спиной из портала выходили одна за другой агрессивные твари из другого мира. Что, сука, делать? Вспомнив, что на нем надета еще перед делом серая маска, скрывающая личность, он скинул навык маскировки. Его появление даже не заметили. «Эй, бегите все!» — закричал он из всех сил. «Бегите отсюда!» Теперь парня обнаружили. Толпа чуть расступилась, рассматривая странного человека. Вместе с этим сзади начали прибывать заинтересовавшиеся громким голосом зеваки. «Да блять!» — пробормотал он, а драгоценные секунды утекали одна за другой. Вспомнив, он достал из пространственного кармана давно хранящийся пистолет модели Глок и гранату, после чего вскинул руки вверх, демонстрируя всем оружие. «Сейчас стрелять буду!» — как можно громче кричал он. «А ну нахуй свалили! У меня граната!» Артём подтвердил намерение несколькими выстрелами, стараясь никого не задеть. Подействовало. Послышались женские визги, где-то заплакал ребенок. Люди отхлынули. Кто-то побежал на выход из помещения, правда, все равно как-то неуверенно. Несмотря на последние месяцы со всеми их событиями, заторможенные от мирной жизни цивилианы разучились реагировать на опасность и спасать свою жизнь. «Ну смотрите, я предупредил!» — произнес парень, можно сказать, сам себе, и использовал смещение пространства. Навык ощущения уже предупреждал, что за спиной двигались пять здоровенных хищников, вооруженных неудержимой злобой, голодом, клыками и чудовищной силой навыками. Здесь их ждало пирушество.